светит солнце, надо мной дождь, над тобой дождь, надо мной снег. Я снова иду и ложусь на кровать, где тебя нет, где тебя нет. Твой поцелуй мне заменит опять дым сигарет, дым сигарет. Я снова иду и ложусь на кровать, где тебя нет, где тебя нет. Где тебя нет, где тебя нет. Где тебя нет, где тебя нет. Где тебя нет, где тебя нет. Я смотрю в свое окно, капли плавно бьют в него. Круглый год идут дожди, звезды шепчут о любви. Я все еще люблю тебя. Тебе светит солнце, надо мной дождь, над тобой дождь, надо мной снег. Я снова иду и ложусь на кровать, где тебя нет, где тебя нет. Твой поцелуй мне заменит опять дым сигарет, дым сигарет. Я снова иду и ложусь на кровать, где тебя нет, где тебя нет.